В лесу неподалеку перепуганные до смерти лжемонахи тащат потерявшего сознание наставника Роберта прочь от каменного круга. Нехорошее это оказалось место. Права была маленькая Мэри. Когда ты владеешь замком и несколькими окрестными деревеньками, когда вся эта пастраль омывается речкой полной рыбы и включает в себя лес полный... Ну хорошо, олени в лесу как бы королевские, ибо лес не твой, а лишь отдан в управление, и сроки управления давно прошли. Но король далеко, в стране смута, и лордам не до жалкой кучки деревьев. Владей, пока никто не видит. Так вот, когда ты все это имеешь, тебе остается лишь смиренно радоваться и благодарить Господа. Но присутствует, увы, одно обстоятельство, которое изрядно портит настроение барону Джону Реду, владельцу указанных деревенек, речки, ну хорошо, ручья, изрядного куска леса и, разумеется, замка на холме. Обстоятельство это называется войною. То, что ланкастеры и йорки вздумали выяснять свои отношения в этих краях, плохо само по себе, ибо всем известно, война на пороге и война в дальних краях – это две разные войны. Уйти в поход и вернуться с богатой добычей – что может быть лучше? А тут… Посеешь рожь, пролетит поржи ратная конница, неизвестно чья, взметнется пыль из-под копыт… И ни конницы нет, ни ржи. Соберешь урожай, от силы треть, то, что осталось после конниц. Но летят на деревеньку лихие люди, и нет урожая. А перебьешь лихих людей, так окажется, что они фуражиры чуть ли не самого Ричарда Йоркского. И изволь платить штраф, словно не они, а ты грабителем вломился в чужой дом. Не заплатишь штрафа, и твой замок месяц держит в осаде. Не штурмует, а именно держат, не давая выйти за стены. А когда осаждающие уходят таки во свояси, обнаруживается, что борцы за корону из твоих деревень разве что стены с собою не унесли. Разумеется, дружина у барона Джона имелась. Двое рыцарей он и его воспитанник сэр Томас Турлоу и почти полторы сотни вооруженных головорезов, как из числа людей самого барона, так и из наемников. Только вот наемники сражаются за деньги, и это является еще одной проблемой, ибо денег в баронстве не хватает катастрофически даже в мирное время. Что уж тут говорить о времени военном. Впрочем, как известно, война – суть не только опасность, но и возможность. Как раз в данный момент барон Джон Ред, хоть и не знакомый с тонкостями древней философии, но весьма сведущий в военном деле, собирается обратить наличную возможность в грядущую звонкую монету. «Был бы я помоложе», – мрачно думает рыцарь, обозревая свое готовящееся к сражению воинство. Впрочем, возраст – понятие относительное. С одной стороны, конечно, Брона уже далеко за 40, и остряк, сравнивший его фигуру с Аполлоном, рискует остаться без зубов, ибо в отличие от языческого бога, сэр Джон злоупотребляет вином, элем и жареным мясом, и, соответственно, ни малейшими иллюзиями насчет своей фигуры себя не тешит. С другой стороны, доспехи, несколько раз переделанные, дабы соответствовать растущим габаритам владельца, он носит привычно, не замечая их веса, в седле сидит как влитой, а красная его физиономия, не в нее ли предки получили свою фамилию, обрамлена огненно-рыжей шевелюрой, хоть и со следами седины, но меру густой и лоснится здоровьем. «Хорошая добыча!» — улыбается едущий с ним бок о бок двухметровый гигант, закованный в броню, начищенную, в отличие от доспехов его опекуна, до зеркального блеска. Сэр Томас Турлоу в свои 18 лет может, пожалуй, побороть любого жителя Англии и в равной степени, как порой шутили побежденные, также и любого медведя. Шевелюру он имеет светло-русую, глаза голубые, в плечах широк, и не просто широк, а то, что называется «в дверь не пройдет». Одним словом, рядом с сэром Джоном в седле громоздился идеал рыцаря без страха и упрека, словно сошедший со страниц рыцарских романов. Сейчас этот идеал пребывает в радужном настроении, граничащем с восторгом. Наконец-то его опекун определился со стороной, которую он примет в затянувшемся конфликте. И значит, скучному прозябанию за замковыми стенами приходит конец. Да здравствует Ланкастер! Слава Плантагенетам! Впрочем, нет ни малейших сомнений в том, что выступи они на стороне йорков, он радовался бы точно так же. «Война для молодых», – с долей зависти думает сэр Джон, косясь на своего воспитанника, – «это подвиги и слава, и надо прожить долгу, как у него сэра Джона, жизнь, чтобы пытаться сначала вычислить победителя, и лишь затем вступать в бой, на его, победителя, разумеется, стороне». И уж совершенно запредельной мудрости требует осознания того факта, что иногда предсказать победителя невозможно в принципе. «Прекрасная добыча!» – кивает барон. И правда, растянувшийся у подножия холма караван состоит из тяжело груженных телег. Раз – имеет слабую охрану. Два – и вдобавок идет он из земель Ральфа Нормана, сторонника йорков и заклятого врага Джона Реда. Разумеется, намекни кто сэру Джону, что на его попытки вычислить будущего победителя в войне роз повлияли политические пристрастия его недруга, он будет отрицать сей факт с негодованием, переходящим в рукоприкладство. Пора. Если атака, затеянная сегодня ранним утром Питером Батлером, сотоварищей на десяток разбойников при единственной телеге, была основана на расстреле врага из засады, то в данном случае ставка делается на натиск и в некотором смысле на человеческий страх. Не всякий, если он не является профессиональным солдатом, удержит оборону, когда на него летит с холма, разгоняясь под уклон, бронированная конница. Будут ли профессионалы сопровождать обоз с крестьянским урожаем? Вряд ли. Слишком дорого это станет Ральфу Норману. И, кстати, не всякий также сообразит, что в конце разгона всадникам придется, неизбежно придется, сбросить скорость, ибо там, на дороге у подножия склона, им нужно будет как-то огибать телеги. Впрочем, есть ведь еще и запряженные в эти телеги лошади, и они тоже умеют бояться. Одним словом, атакующие не успевают покрыть еще и половину расстояния вниз по склону, когда в караване начинается форменный хаос. Повозки мгновенно, и как только они это ухитрились провернуть, перемешивается, одна из телег опрокидывается. Вот скажите, как можно опрокинуть телегу? А лошади, не без помощи запаниковавших возниц, делают невозможным единственный разумный план обороны – укрыться за телегами, дабы избежать удара конной лавины. «С французами было бы труднее», – с отвращением в голосе произносит барон. «С французами было бы 100 крат труднее». «Это вообще не солдаты», – пожимает плечами его воспитанник. «Это же вчерашние крестьяне». Вчерашние крестьяне стоят на коленях вдоль обочины дороги, всем своим видом показывая, что они сдаются на милость победителя, великого и ужасного. «Интересное начало войны», – резюмирует барон Джон и, слегка тронув пятками бока коня, направляет его к захваченным телегам. «Посмотрим, что мы такого завоевали. Может, там найдется доброе вино. Будет чем горло промочить». В телегах нашелся эль, теплый по случаю жаркого дня, а вот вина не нашлось. Однако открывать бочку, разумеется, рыцарь не разрешает, ибо, говоря про промочить горло, он имел в виду себя, а вовсе не своих людей. И правильно, сначала добычу нужно доставить в замок, да и вообще, было бы что отмечать. Дух защищающихся затоптали их собственные лошади. Хороша битва. Сами они с сэром Томасом вина все-таки хлебнули из притрученного к седлу бурдюка, который теплого и довольно противного. Остальные же нет. Ибо остальным предстоит привести караван в порядок, перегрузить добычу, в основном, увы, всего лишь репу, в Впрочем, на паре телег находятся также мешки с овсом и даже копченый окорок. Со сломанных телег на целый. И главное, надо решить, что делать с пленными. Не вешать же вчерашних крестьян.